Я должен знать имя того, кого убью. У тебя был шанс, но у тебя как-то не получилось. Знаешь, почему ты еще жив в отличие от твоих приятелей? Я тебе нужен. Правильно, ты не можешь броневиком управлять, и у тебя нет кодов доступа. Ты меня радуешь, год. Для тебя Годдил. Да мне все равно, год, как тебя зовут. Зато мне не все равно. Ты мне не ответил, как тебя зовут. Год, для всех я мертв, думаю, как и ты. Мое имя тебе ничего не даст. Давай вернемся к нашим делам. Мне нужны коды доступа от броневика. У меня их нет. Врать нехорошо. У тебя не может их не быть. Понимаешь, я могу их вытрясти из тебя, но не хочу это делать. Думаю, ты их мне сам отдашь. Это почему? Скоро сюда вернутся бункерные. Я могу отсюда уйти, а вот ты нет. Вы убили троих и захватили одного. Как ты думаешь, что они с тобой сделают? Ты меня тоже убьешь. Хотел бы убить, убил. Я тебе нужен. Нужен, поэтому и не убил. Так что ты хочешь за коды доступа? Как только я тебе их передам, ты меня убьешь. Совсем не обязательно. Я могу тебя отпустить хоть сейчас. Ты мне действительно будешь не нужен. Оружие отдашь, нож получишь. Устроит? Нет, винтовку. Хорошо, винтовку получишь. Давай коды. Вначале винтовку. Хорошо. Подошел к соседнему дому, отсоединил батарею и забросил ее в дом, а винтовку оставил около кучи мусора. Вот твоя винтовка. Коды доступа, освободи. Сам освободишься, не маленький, и вытащил его из броневика за шиворот. Коды доступа, держи. На нейросеть пришли коды доступа. Ввел их, и скин принял и дал пользовательский доступ. Он встал на ноги и как заяц попрыгал к винтовке. Поиграть со мной в игры решил. Что не так? Спросила Мила. Коды доступа пользовательского уровня. Впрочем, обойдемся ими. Закрыл наружную дверь и заблокировал все двери. После чего перебрался на место водителя и стал разбираться в управлении. Две педали внизу, одна тормоз, вторая газ. Где коробка передач? Она оказалась автоматическая. С трудом нашел, где задняя передача включается, и надавил на газ. Броневик медленно начал разгоняться назад. Для движения назад были установлены две камеры наблюдения. Вид с них передавался на нейросеть. Я доехал задом до места, где стоял броневик раньше. Куда дальше ехать было непонятно. Решил ехать по следам броневика. След недолго поплутал по лесу и вывел на широкую дорогу. Здесь я остановился. Мила, кончай его, и поедем дальше. Ты чего? Как чего? Ты сама сказала, что прикончишь его, если вы встретитесь. Это я погорячилась. Все приходится делать самому. Не убивай его. Пожалела? Тебе, видимо, понравилось, когда он тебя без сознания пинал. Не понравилось, но Алексон еще ребенок. Похоже, он тебе что-то отбил. Впрочем, я тебе его подарил. Делай с ним, что захочешь. Пускай живет. Он уже пришел в себя и затравленно смотрел из угла салона. Когда я подошел, он попытался сопротивляться, но два моих удара в голову прекратили сопротивление. Вытащил его и броневика и привел в чувство. Это уже наша вторая встреча, Мина, и скажу тебе, что ты жуткий счастливчик. Запомни, такая удача выпадает редко кому. Обычно одну встречу со мной переживают единицы. Ты видел этих двоих хотя бы раз в своей жизни? Отправил ему на нейросеть фото Жи и Леры. Честное слово, я никогда не видел этих двоих. Благодари вот эту девушку, и кивнул в стороны Милы, стоящий рядом. Исключительно благодаря ей ты остался жив и сейчас не в плену у аварцев. Кстати, а что аварцы от тебя хотели? Не знаю, они вырубили нас. Зачем они вас похищали и почему не убили? Не знаю. Мин, у тебя голова только для того, чтобы в нее есть. На большее ты не годишься. Проваливай. Перерезал веревки и показал направление, куда ему идти. Он, постоянно оглядываясь на нас, потрусил обратно в сторону руин. Алекс, ты все правильно сделал, сказала Мила. Не расстраивай меня лучше. Чувствую, что пожалею об этом. Мы продолжили двигаться в сторону аварской колонии. Дорога была сделана из непонятного бежевого покрытия, которое было хорошо видно. Загадили такой изумительный броневичок, услышал сзади и обернулся. Мила наводила порядок в салоне. Ты бы лучше управлением орудием или с тем, что у нас там стоит, разобралась. Коды доступа давай, разберусь. Держи. Вот только как ты стрелять будешь? Вдруг случайно в кого-нибудь попадешь? Не начинай. Зря ты аварца отпустил. Он долго там не протянет, если его сейчас не найдут. Даже если сможет сбежать, ему долго добираться до аварской колонии. Нужно было его с собой взять. Зачем? Он бы нам все рассказал по дороге. Если бы, он бы нас попытался прикончить по дороге или сбежать. Пришлось бы дежурить ночами. Приедем, сами разберемся на месте. Он там местный и все знает. Вот именно, сразу сообщит местным, кто мы такие и откуда. Тебе, что мало, что ашерская колония за нами гоняется. Хочешь, чтобы за нами еще аварская гонялась? Гораздо проще, когда нас никто не знает. Пока разберутся, кто мы и оттуда, мы уже оттуда исчезнем. Мы ничего о колонии не знаем. Может, они в таком же бункере сидят. Ну и что, разберемся на месте. Возьмем там пленного и допросим. Какие проблемы? Для тебя, похоже, нет никаких проблем. Не усложняй все. Броневик бодро бежал по дороге. Управлять им было легко и приятно, почти как ботом, только управление было в одной плоскости. Управлялся он, как и бот, с помощью нейросети, но было и ручное управление. Вскоре планшет взломал Искин броневика полностью, и я получил полный доступ. У Искина сохранился маршрут, по которому он приехал к ашерской колонии. Разговоры аварцев по дороге сюда также сохранились. Они всю дорогу болтали об охоте. Все шестеро были охотниками и приехали сюда охотиться. Вот только на кого они собирались охотиться, я так и не понял. Скорее всего, на этих птиц. Были уже ночные сумерки и накропал мелкий дождик, когда впереди я разглядел металлические конструкции. Резко затормозил, и получилось очень вовремя. Впереди была большая воронка, почти полностью заполненная водой. «Что случилось?» – спросила проснувшаяся Мила. «Впереди что-то непонятное. Не могу рассмотреть, что это. Давай посмотрю». «Нет, оставайся внутри. Думаешь, засада?» «Не знаю, меня на планете научила. Если не знаешь, что это, не подходи близко. Давай я все-таки посмотрю. Только очень осторожно. Как бы снайпера здесь не оказалось». Она перебралась на место башенного стрелка и достала бинокль. «Алекс, нет там никого. Это старье какое-то. Ржавое все. Оставайся там». «Хорошо». Осторожно я тронулся вперед. Вскоре я увидел в свете фар ближайшие механизмы. Что это было раньше, было непонятно, но какой-то механизм точно. Взрывом его почти разорвало на две части и откинуло в разные стороны. Все это сейчас заржавело и представляло сюрреалистичную статую. Засмотревшись, я чуть не провалился в воронку, после чего решил использовать автопилот и вести броневик по маршруту, по которому они здесь проезжали. Они ехали по какому-то весьма странному маршруту, петляя среди воронок, которых было много вокруг. Среди этих воронок они останавливались на ночную стоянку. Я встал на то же место, что и они. Оно находилось между двумя железными монстрами. Мы с Милой вышли и осмотрелись. Живых здесь давно не было, но когда-то давно здесь уничтожили много разной техники. Когда утром проснулся, Мила уже не спала. Она умывалась, набрав воды из заполненной водой полости, замершего по соседству железного монстра. «Как думаешь, здесь опасно?» – спросила она, обнаружив меня рядом. «Не знаю. Они как-то странно петляли, когда сюда ехали и потом спрятали броневик здесь. Возможно, что здесь опасно и потом от кого они здесь прятались. Конкуренты, скорее всего, или враги. Думаю, здесь это одно и то же. Что здесь произошло? Сложно сказать. Сражались это точно. Понятно, кто и с кем, а что конкретно произошло, непонятно. Возможно, здесь кто-то устроил засаду на другого, уничтожил противника, а потом прилетела авиация противника и уничтожила его самого. Могу сказать однозначно только одно, тогда здесь было очень жарко. Думаю, что этот остов остался от танка. Вот только ашерский это был танк или аварский, я не знаю. Они здесь даже на танках сражались, каждый хотел победить в войне и готовился к ней. В итоге осталось одни развалины и куча ржавого железа. Мрачно здесь, зато безопасно. Они не просто так выбрали это место для ночевки. Среди этого железа удобно затеряться. Меня больше интересует другое. От кого они здесь прятались и что у ашерцев с техникой? Думаешь, нас преследуют? Все возможно. Не верю я, что у них нет ничего из техники. Она наверняка припрятана. Зачем мы им? Все вместе. В первую очередь они нас боятся. Во вторую, это серьезный прокол для их власти. Скорее всего, весь бункер знает и обсуждает теперь нас. Если, конечно, Мин дошел до него. Впрочем, даже если не дошел, найдут тела и будет понятно, кто разобрался с аварцами. В третью, могли этого Гота захватить живым. К вышесказанному можно добавить, что мы перебили аварцев, с которыми не справились их починенные. Так или иначе, мы творим, что хотим на территории, которую они считают своей, и это сильно давит на их больной мозг. Глава 24. Почему это серьезный прокол для их власти? Потому что они нас захватили, а когда мы пришли в себя, мало того, что перебили всех и ушли оттуда, но мы совершили страшный грех по местным понятиям. Мы не спросили на это разрешения у них и демонстративно наплевали на их власть, чем посеяли червячок сомнения в их рабах. У них вроде нет рабов, все живущие в бункере по существу их рабы. Они обслуживают и охраняют командование бункера. Все несогласные отправляются или в изгой, или сразу в подземный ход на корм крысам. Мне кажется, ты не прав насчет рабов. Ты не обратила внимания на один нюанс. Какой? Выходит из бункера мужчины. Это значит, что их близкие находятся в бункере в качестве заложников. Они там точно больные на всю голову, если так. С нами, кстати, разговаривала женщина. Думаю, она из руководства бункерных, и ее задачей было понять, кто мы такие и как здесь оказались. Молода она для руководства, ей лет 50, может, немного больше. Омолаживающие процедуры, для них нужны капсулы и специальные картриджи. Кто сказал, что их здесь не было? Мы ведь не знаем, чем они здесь занимались, но судя по размерам колонии, она была совсем не маленькой. Знаешь, что я сейчас подумал? Что, где работали все эти разумные? Даже на этом пустынном Аршанге работали раньше два крупных предприятия, а здесь я не видел ничего. Ни одного строения производственного назначения, но при этом здесь работал банк. Думаешь, все это было спрятано под землей? Думаю, да. Они опасались нападения и уничтожения оборудования, поэтому строили все под землей. Почему и не побоялись напасть на аварцев? Если там все цело, почему это все не вывезли отсюда? Вот это хороший вопрос. Думаю, они получили приказ от руководства клана оставаться на месте и ждать, когда за ними прибудет эвакуация клана. Так что помимо артефактов древних, у них там оборудование на много миллионов кредов. Почему тогда руководство клана не эвакуировало их отсюда? Этот вопрос нужно задавать руководству клана, но думаю, это как-то связано с мирным договором с аварцами. К примеру, если они сделают это, им придется выплатить очень крупную сумму компенсации аварцам, ведь именно они напали на аварцев. Очень похоже на правду. Кстати, а как ты думаешь, почему этот же закрыл предприятие Аршанге? Не знаю. Этот вопрос нужно задавать руководству колонии клана. Возможно, его просто подставили, узнав про его дела с работорговлей. Он ведь был не начальником колонии, а вторым или третьим заместителем и вряд ли мог закрыть предприятие. Это сделало руководство колонии клана. Впрочем, ему это было выгодно, и он мог приложить к этому руку. Не поняла, что значит выгодно. Все просто. На предприятии работало несколько тысяч разумных. Что они стали делать после закрытия? Улетели с планеты. Какая-то часть действительно улетела, но многие подались в искатели, а это значит, увеличилась добыча кристаллита, и соответственно трофеи подконтрольного ему клана. Как все просто, оказывается. Думаю, все далеко не просто, и не удивлюсь, что ему заплатили конкуренты, чтобы он пролоббировал закрытие предприятия руководства клана и колонии. Однако во всем этом мне непонятна одна вещь. Он сменил имя с фамилией, и руководство клана точно знало об этом, но оставило его в клане. Заметь, не просто оставило, а оставило на руководящем месте. Спрашивается, почему оно так поступило? Не знаю. Вот и я не знаю. Впрочем, это не важно, нужно завтракать и ехать дальше. Действительно, нам пора. Местное светило уже высоко поднялось над лесом, когда мы поехали дальше. Только сейчас я увидел весь масштаб боя вокруг нас. Здесь творился настоящий ад. Судя по всему, аширцы устроили засаду аварской колонне, или было все наоборот, аварцы устроили засаду возвращающейся аширской колонне. Как для одних, так и для других все закончилось плачевно. По этому месту отработала авиация, уничтожив все вокруг. Не знаю, что здесь применялось, но прошло 40 лет, а трава в этом месте не росла. Заметил среди обломков остатки аширского штурмовика. Чуть дальше лежала плоскость от аварской летательной техники. Судя по всему, здесь и в воздухе был бой. Часть техники сейчас была разобрана и разрезана дроидами или разумными. Остались только остовы от нее. Как только мы покинули место боя, продолжилась ровная дорога. Броневик медленно разгонялся, но разогнавшись, быстро ехал. Все из-за того, что он был полностью переделан. От броневика остался только корпус. Двигатель у него был установлен не родной, гораздо меньше размером и слабее по мощности. На освободившееся место в двигательном отсеке были установлены дополнительные батареи. Вначале я подумал, что внутри должен был быть генератор, но его внутри не оказалось. Скорее всего, не стали устанавливать, опасаясь его детонации при поражении броневика противником. Батареи тоже взрывались, но они были менее опасны и находились не в салоне, а в двигательном отсеке. Изначально в башне было установлено плазменное орудие, но сейчас его убрали и установили пулемет. Салон броневика также подвергся переделке. Стояли 6 кресел-трансформеров, которые быстро трансформировались в кровать. Под потолком пассажирского салона были сделаны крюки для гамаков. Сами гамаки обнаружились под креслами. Аварцы предпочитали в них спать по ночам. Вообще этот броневик был старый, ему за годы эксплуатации хорошо досталось. У него во многих местах были вмятины, подпалины и заваренные пробоины. 2 дня мы ехали в сторону аварской колонии. Все это время дорога была ровная и позволяла двигаться с хорошей скоростью. Местами нам попадалась сгоревшая техника и разрушенное полотно дороги около этого места. В основном это были остовы уничтоженных броневиков, подобные нашему. Сегодня был 3-й день в пути, и мы должны были приехать к колонии, если верить скину броневика. На подъезде к колонии мы первый раз встретили броневик, подобный нашему, а через полчаса-часа второй. У нас в броневике была установлена рация, вроде нас вызывали, но я не знал позывных НИР и не отвечал, двигаясь дальше. Когда мы подъехали к колонии, рация вообще не замолкала. Постоянно кто-то с кого-то вызывал на общей волне. Когда до колонии осталось совсем немного, когда я свернул и заехал в большой куст, Мила отвлеклась от рации, которую постоянно слушала, и спросила: «Ты чего? Мы не приехали еще, ты предлагаешь ехать к ним в гости?» «Да. Кто увидит нас внутри броневика? Мы с тобой не похожи на аварцев. У них только 2 были аварцами, а остальные непонятно кто. Если будет проверка перед въездом в колонию, что делать будем? Там посмотрим. Нет, смотреть будем издалека и осторожно. У меня нет желания посетить местную тюрьму. Думаю, у тебя тем более. Как скажешь». Оставили броневик и меньше чем через час вышли к колонии. Вернее, к тому, что от нее осталось. Аварская колония ничем не отличалась от аширской. Такие же развалины и воронки, оставшиеся после бомбардировки. Мы заняли позицию на 2-м этаже одного из остатков дома, и Мила стала осматриваться вокруг. Биосканер молчал. «Чисто», — огласила она свой вердикт через полчаса наблюдения. «Значит, эти в бункере живут. Что будем делать? Двигаться дальше. Выбери высокое место, и двигаемся к нему. Ночь скоро, может, стоит вернуться. Ночь — это хорошо. Крысы нам не страшны. Двигаемся вперед». Здесь было точно так же, как у аширцев. Местами все было разрушено, а местами сохранились почти целые здания. Однако в отличие от аширской колонии здесь был сильный пожар, и многие дома выгорели почти полностью. Мы шли дальше и совершенно неожиданно для нас вышли к совершенно целым домам. Нас разделяла широкая полоса пустого пространства, за которой начинались жилые дома. «Алекс, они жилые», — сообщила Мила, оторвавшись от бинокля. «Вижу. Значит, аварцы не в бункере живут. Это радует. Не радует другое. Что? Посмотри вокруг домов. Что ты видишь? Забор. Высокий забор. Это значит, что они кого-то опасаются. Думаешь, крыс? Скорее, двуногих крыс. Нужно быть осторожнее. Может, в этих развалинах есть еще кто-то? Что будем делать? Наблюдать? Когда стемнеет, схожу туда, осмотрюсь. Почему не сейчас? Я физиономией слегка не вышел, и цвет кожи не особо подходит для местных условий. Осмотрись лучше вокруг, нужно найти высокое место, чтобы оттуда все просматривалось». Она выбрала остатки административного здания справа от нас. Оно было наполовину разрушено, но треть здания сохранилась, и мы по обломкам вскарабкались на 3-й этаж. Здесь неоднократно кто-то бывал. Зачем, стало понятно, когда мы оказались наверху. Сверху было хорошо видно дорога, ведущую к жилым домам колонии, как и большая часть сохранившейся колонии. Она, к нашему удивлению, оказалась достаточно большой по размеру. Были видны не только жилые дома, но и нежилые здания. По дороге, ведущей к жилым домам, промчались 2 багги. После них проехал броневик, подобный нашему, и еще что-то, переделанное из грузовика с пулеметом на крыше. Из колонии выехал броневик и уехал по своим делам. «Алекс, на въезде нет никакой охраны. Нужно было ехать на броневике. Кто знал, что здесь такая мирная обстановка? Чего им бояться? Аширцы из бункера нос не кажут. Это точно. Возвращаемся к броневику?» «Нет. Почти стемнело. Понаблюдаем еще, и я схожу туда на разведку». «Что значит ты? Ты останешься здесь? Ни за что. Я с тобой. Мила, я не знаю, как там сложится, и не хочу рисковать тобой. Я здесь одна не останусь. Как я тебя в случае чего искать буду? Меня искать не придется в случае чего, я сам найдусь». «Нет, я с тобой. посмотрел на нее и понял, уговаривать бесполезно, она не останется здесь одна. Настроена она была очень решительно. «Как мне тяжело с тобой, терпи, терплю. Снимай скафандр, пойдем осматривать местные достопримечательности». «Зачем снимать? Ты здесь видела кого-нибудь в скафандре? Впрочем, у тебя есть возможность не снимать его и остаться здесь». Спрыгнул вниз, сработала автоматика скафандра, и он помог мне мягко приземлиться. Мила приземлилась рядом. Мне самому очень не хотелось расставаться с клинками и скафандром, но было нужно. С собой взял только ручной бластер и винтовку. Рюкзаки, клинки и скафандры мы оставили в развалинах. Уже стемнело, когда мы вошли в жилой сектор колонии. Во многих домах горел свет, но на улице было как-то пустынно. Два раза нам попались местные жители, спешащие домой. Они не обратили на нас никакого внимания и прошли мимо по другой стороне дороги. Оба прохожих не были аварцами и были вооружены бластерами. Это значило, что они не были рабами. Впрочем, здесь был не авар, и пока было непонятно, какие здесь порядки. Скоро жилые дома здесь сменились зданиями складского типа. Мы свернули и пошли вдоль них. Из одного здания выехала багги, и я заглянул внутрь. В этом здании располагалась ремонтная мастерская, и внутри шла работа над еще одной багги. Я поискал сеть, но сети здесь не оказалось. Нужно было у ашерцев проверить, но мне там такое даже в голову не пришло. Мы прошли склады и свернули на другую улицу. На ней находились двухэтажные дома, на первых этажах которых располагались торговые лавочки. Сейчас все они были закрыты. «Алекс, как думаешь, чем они здесь торгуют?» – спросила Мила. «Сложно сказать, а откуда товар берут? Даже не знаю. Наверное, остались запасы, припрятанные с того времени. У них здесь все мирно выглядит. Так мирно, что все по домам прячутся. Ночь на улице. Мне кажется, не все так однозначно. Вспомни места наших стоянок. Они всегда прятались от кого-то. Мы вышли к длинному зданию. У входа в него стояли три багги. На двери была корявая и облезлая надпись «Бар». «Зайдем?» «Ты однозначно нет». «Это почему?» «Попробуй сама ответить на этот вопрос. Спрячься в кусты и жди меня. Думаешь, будут приставать?» «Однозначно все закончится дракой, а нам нужна информация, а не конфликт на пустом месте». «Как скажешь». Она с грустью пошла к кусту. «Не переживай ты так, я выпивки тебе возьму». Она ничего не ответила, скрывшись за кустом. Бар оказался самым обычным. Два десятка столиков и длинная барная стойка. В углу сидело шестеро. Они осмотрели меня с ног до головы, когда я зашел в бар. У стойки бара никого из посетителей не было. За стойкой уже седой бармен натирал стаканы до блеска. Он с удивлением посмотрел на меня, когда я сел у бара. «Новенький?» – спросил он через небольшую паузу. «Не знаю», – ответил ему тоже после паузы, не понимая, что он имеет в виду. «Давно на планете?» «Нет, значит, новенький». «У вас здесь новенькие бывают?» «Конечно, прилетают». «Прилетают? Откуда? Кто как? Что-то я совсем ничего не понимаю. Как прилетают? Колонии вроде уничтожены и с вами никто не общается. Кто тебе такое сказал, Искин? Ты как здесь оказался?» «Капитан решил срезать». «Срезал, называется. Мы встретились с миной, а дальше спасательная капсула и планета. Все с тобой понятно. К нам уже давно летают корабли. Отсюда что, можно улететь?» «Конечно. Вот это сюрприз. Может, и глобальная сеть у вас есть?» «Сети нет. Жаль. Сколько выпивка стоит, и как у вас рассчитываются?» «Выпивка стоит 50 кредов, расчет как обычно. Что так дорого за выпивку? У нас такие цены. Я не взял чип с собой. Ты в долг наливаешь? Тебе не налью. Может, батарею от винтовки возьмешь в залог? Обещаю, я все отдам завтра. У меня есть креды. Давай обойму. Тогда мне бутылку и поесть чего-нибудь. Что у вас можно поесть? Жаркое из болгозавра будешь? Вкусное? Да. Не знаю, что это, давай попробую. Ты на корабле кем был? Пилотом. А что? Да так спросил. Сколько, кстати, стоит улететь отсюда? Как договоришься? Хотя бы примерно. 1100. Сколько? Глава 25. А как ты хотел? Корабли к нам редко залетают и места у них нет. Когда корабли будут? Кто его знает? Они летают, как им захочется. Как здесь можно заработать? Пилоты здесь не нужны? Нет, нам техники нужны. Я по дороге видел ремонтные мастерские. Мало у нас техников осталось. Куда делись? Кто куда? Слушай, а откуда это все? Если вокруг одни развалины, отстроили заново. Как ашерцы улетели отсюда? Значит, не всех уничтожили? Нет, многие на охоте были, и убраться из колонии многие успели, понимали, что ничего хорошего нас не ждет. Что произошло у вас тогда? Ашерцы напали на наш конвой и захватили его. Потом наш флот прилетел и уничтожил их. Вот и началось. Он замолчал и посмотрел в сторону входной двери. Я тоже обернулся и посмотрел, что там происходит. В бар зашли шестеро. Бармен внимательно наблюдал за их действиями. «Перебирайся за столик, сейчас принесу жаркое». «Хорошо». Он показал на столик недалеко от компании, которая уже сидела в баре, выдал мне бутылку и стакан. Эта шестерка подошла к стойке, и один из них сказал бармену: «Хал, нам две бутылки и пожрать». «Садитесь за столик, скоро все будет», — ответил бармен ему и выдал две бутылки. Они посмотрели на меня, потом на шестерых сидящих рядом со мной и ушли за столик на другую половину бара. Когда они зашли, в баре сразу повисло напряжение. Чем оно вызвано, пока было непонятно, но это висело в воздухе. Когда я сел за столик, смог хорошо рассмотреть компанию, находящуюся за соседним столиком. Компания была очень разношерстной, среди них двое метисов, один ашерец и двое галифасцев. Зашедшая в бар компания была также разношерстной, но там было четверо аварцев и двое метисов. В обеих компаниях не было никого старше 50 лет, а большинству не было и 40 лет. Стрелять друг в друга они пока вроде не собирались, но некоторые из моих соседей переложили винтовки поближе к себе. Вначале обе компании молчали, но постепенно разговор за обоими столиками продолжился. Вскоре в зале появился бармен и принес новенькой компании 4 тарелки с едой. Мой вопросительный взгляд он проигнорировал и молча ушел на кухню. Начинать разборку, почему им принесли, а мне нет, я не хотел, налил немного в стакан и попробовал местный алкоголь. По вкусу он сильно напоминал самогон с привкусом чего-то фруктового. Наклейки на бутылке не было, впрочем, она и не должна была сохраниться, самой бутылке было много лет. Понемногу потягивал местный самогон и рассматривал соседнюю компанию. Там у ашерцев я не обратил внимания на многие детали. К примеру, на обстоятельства, что у каждого аварца я нашел банковский чип. Впрочем, это не было проблемой, а так легким затруднением. Бармен этот какой-то мутный и многое не договаривает. Впрочем, зачем ему со мной откровенничать? Может, с парнями поболтать? Они вроде не настроены по отношению ко мне агрессивно. Парни, вы не будете против, если я вам составлю компанию, а то скучно одному сидеть. Я угощаю, — обратился к соседней компании. Они замолчали и посмотрели на меня. «Ты кто такой?» – спросил один из метисов. «Я новенький», – честно ответил им. «Давно здесь?» – спросил ашерец. «Нет, только пришел. Я не про бар спрашиваю, а про планету. Недавно прилетел». «Сашира?» «Нет, я Савара». «Где родился?» – спросил второй метис. «Далеко отсюда, на Гардаре, если знаешь, где это». «Слышал об этом месте. Во только оттуда не выпускают. У тебя устаревшая информация. Сейчас выпускают. Тюрьму там закрыли. Давно? Несколько лет назад». «Что хотел?» – спросил ашерец. «Ничего, просто выпить и поболтать. У нас команда полная», – отрезал метис. «Какая команда?» «Я не понял. Наша команда. Нам чужаки не нужны. Вы меня не так поняли». Они отвернулись и продолжили разговор между собой. «Вот и поговорили, называется. Где этот бармен?» «Пропал на кухне вместе с моим жаркое». «Бармен, как по запросу, появился. Он принес еще две тарелки пришедшей компании и на обратном пути занес мне тарелку с жаркое. В тарелке находились обжаренные куски мяса, политые соусом и присыпанные сверху местной травой. Попробовал — вкусно, мясо оказалось нежным и прожаренным, соус добавлял остроты. Решил, что половину отдам Миле, она голодная на улице меня ждет. Хотел уже выйти к ней, когда ко мне за столик неожиданно пересел ашерец. Он налил себе в стакан из моей бутылки, не спрашивая разрешения. Здесь я слегка обалдел от такой наглости, но мне стало интересно, что за этим последует. Он, не торопясь, сделал два глотка, после чего задумчиво сказал: «Хочешь к нам в команду?» «Нет», — честно ответил ему. «Что так? У нас отличная команда. Рад за вас, но вы меня неправильно поняли. Я просто хотел с кем-то поболтать». «Зачем? Скучно одному сидеть. Хотелось узнать, как вы здесь живете». «Ты с ашерцем сюда прилетел?» «С каким ашерцем?» «Прилетал один недавно. Мы тогда на охоте были. Давно? Около месяца». «Что, по своим соскучился? Век бы их не видел. У ашерцев вроде своя колония здесь была, они там все больные на голову. Война уже давно закончилась, а они все воюют. Почему? Боятся всего. Сидят как крысы в бункере и нос оттуда не кажут. Ты что, сбежал оттуда? Нет, я не местный, раньше у мусорщиков работал, потом попал сюда. Понятно. Слушай, а что за ширец? Сам хотел узнать. Думал, может, ты в курсе. Самому интересно стало, у кого это можно выяснить. Спроси у Сая, он должен быть в курсе. Сай это кто? Механик местный. Он здесь по ремонту главный. Обязательно загляну. Не надумал в нашу команду? У вас вроде полный комплект. Мы собираемся багги брать, и нам еще один разумный понадобится в команду. Я даже не знаю, я ведь не охотник. А кто ты? Пилот. Вот и докажи, что в команде. Что значит докажи? Видишь, команда сидит. Он кивком показал на вторую компанию. Вижу. Нужно их спровоцировать на драку. Зачем? Нужно. Не вижу проблемы. Сколько заплатишь? Что значит, сколько заплатишь? Это вступительный взнос в команду. Дело в том, что я из наемников и бесплатно ничего не делаю. Хочешь драку? Плати, будет драка. Ты забыл. Это вступительный взнос. Я не сказал, что готов вступить в вашу команду и, если надумаю к вам в команду, просто верну вам креды. Мы подумаем. Думайте. Шин, ты опять воду мутишь. Услышал голос бармена за спиной. Хал, мы просто болтали ни о чем. Подтверди, он посмотрел на меня. Хал, мы действительно просто болтали, сказал бармену. Шин после этого вернулся к остальным, а я пошел на улицу, но меня остановил бармен. Ты далеко собрался? Воздухом подышу. Душно здесь. Учти, у нас драки запрещены. Виновник драки будет наказан очень серьезно. Я просто воздухом подышать. Не вернешь бутылку с тарелкой? Включу все в счет. Верну. Мила оказалась не в кусте, а рядом с ним. Ты чего из куста вылезла? Заметит. Местные весь куст загадили. Мила, как ты могла? Мы не успели коварцам прийти, а ты уже вляпалась. Сейчас как дам больно. Ой, ты это мне принес? Конечно, я ведь знаю, что у меня голодная жена на улице. Ешь, потом нужно будет посуду вернуть. Что узнал? Пока ничего интересного. Вот запись. Можешь сама посмотреть. Вкусно. Это что такое? Не знаю. У них это жаркое называется. Я замерзла. Пошли обратно. Сейчас посуду вернем и возвращаемся. А то этот бармен трясется над ней. Ему новую посуду взять негде. Вот и трясется. Вкусно было, но мало. Выпей местного алкоголя, тогда быстро согреешься. Если я опьянею, ты меня потащишь. Придется, куда деваться. Возвращая ему посуду и пошли. Когда я вернулся в бар, обе компании с неприязнью посматривали друг на друга, но пока ничего не предпринимали. Я вернул бармену посуду и решил его спросить. Хал, ты подскажешь, где можно спокойно переночевать, чтобы не возникло проблем? Через дом бордель будет. Там можешь снять номер на ночь. У меня банковского чипа нет с собой, оставишь винтовку в залог. Скажи, что от меня. Думаю, проблем не будет. Спасибо, заходи. Завтра зайду, рассчитаюсь. Когда вышел из бара, Мила сразу подошла ко мне, и мы пошли дальше. Ты куда? Наши вещи в другой стороне. Знаю. Попробуем поспать в нормальных условиях. Куда мы идем? В бордель. Чего? Что в борделе не была? Нет. Что нам там нужно? Тебя продам, мне хорошую цену за тебя предложили, но посмотрел на озадаченно возмущенную Милу, добавил, шучу я, номер там можно снять на ночь, это же бордель, подумаешь бордель, я вообще в женском санатории на джинге скрывался от СБ и клана, все там думали, что я проститут, сколько брал за ночь, нисколько, я с Лерой там находился, как ее гость, она никогда ничего мне об этом не рассказывала, это потому что я ее попросил об этом. Жаль, что я тогда не знал об этом. Мы подошли к трехэтажному зданию. У входа стояло три багги и две бронемашины. Внутрь я пошел один. На входе меня встретили два охранника. Оружие сдаем, сказал один. Мне только поговорить с главным здесь. Жди, сейчас спустится. Спустилась женщина, аварка, уже в возрасте. Ее длинное платье хорошо подчеркивало великолепную фигуру. Выглядела она гораздо моложе своих лет. Она внимательно осмотрела меня с ног до головы. «Ты кто такой?» – спросила она с ноткой интереса в голосе. «Меня Хал послал, сказал, что можно здесь номер снять на ночь. Вот только банковского чипа у меня нет с собой, я готов оставить винтовку в залог. Завтра рассчитаюсь за номер. Девочку брать будешь? У меня своя. И где она?» «На улице ждет. Не нравишься ты мне, красавчик. Откуда ты здесь взялся?» «Я новенький, как у вас здесь говорят. Не нравишься ты мне. Чувствую, проблемы с тобой будут. Обещаю, что никого не трону. Ни твоих клиентов, ни девочек. Если меня никто не тронет, мы тихо и мирно уйдем утром, оставляя винтовку охране, и пойдемте за мной». Отправил сообщение Миле, чтобы она зашла. Когда она появилась, у хозяйки кончики бровей поползли вверх от удивления. Она, как и меня, оценивающе осмотрела Милу с ног до головы. «Сам я отдал винтовку охране, Мила отдала свою, и мы пошли за хозяйкой». «Кто вы?» – спросила она, когда мы поднялись на третий этаж. «Никто. Корабль напоролся на мину, и нам пришлось спасаться в спасательной капсуле». «Служили?» «Было дело. Флот?» «Да. Теперь наемники». «У вас здесь душ есть?» – неожиданно спросила Мила. «Есть. Можно нам номер с душем?» «Креды у нас есть, мы заплатим». Хозяйка вопросительно посмотрела на меня. «Креды есть, заплатим», – подтвердил ей. «Тогда VIP-номер». Она остановилась и открыла одну из дверей. Зашел в номер и осмотрелся. Мила хотела зайти следом, но хозяйка ее притормозила в дверях. «Если надумаешь, я готова тебя взять к себе», — сказала она Миле. «Не надумаю. Жизнь сложная штука, кто знает, как сложится». Она развернулась и пошла обратно. Мила закрыла за ней дверь и осмотрелась. Непонятно, чем VIP-номер отличался от обычного. В этом номере находилась большая кровать, душевая кабинка, две тумбочки около кровати и небольшой шкаф дополнял интерьер номера. Вся мебель была старая, видавшая виды, и на VIP совсем не тянула. Обернулся и посмотрел на Милу. Она, как и я, осматривала номер. «Знаешь, что ты ей понравилась?» «Решила, что я к ней в шлюхи пойду». «Ты не поняла, ты ей понравилась». «Думаю, она предпочитает женщин в постели». «Ты не представляешь, как я давно мечтала о душе. Ты сама не хотела сюда идти. Я думала, что здесь грязно, а здесь вполне прилично. Камер наблюдения только полно, думаю, они и в номере есть. Поэтому думай о том, что говоришь. Я первая в душе хочу тебе сказать, что местный алкоголь крепкий, и вообще у нас сегодня секс по полной программе. Непременно». Утро у меня началось от удара локтем в бок. Я повернулся на другой бок и продолжил спать. «Проснись», — сказала Мила. «Нам на службу не нужно, спи. Там какие-то крики. Здесь бордель, и это нормально. Ты не понял, там не такие крики. Здесь охрана на входе, она разберется». Уже начал засыпать, когда она начала меня трясти вновь. «Там драка. Подерутся, успокоиться». Ощутимый удар в стену заставил меня открыть один глаз и прислушаться. В коридоре была слышная какая-то возня и женские возгласы. Похоже, местные жрицы любви чего-то не поделили между собой, решил для себя и закрыл глаз обратно, твердо намереваясь поспать еще. Вот только последовал сильный удар в дверь. Небольшой запор на двери не выдержал такого натиска, и дверь распахнулась. После чего в номер ввалились двое. Здоровый аварец и разумный, находящийся у него на спине. Они упали на пол недалеко от двери и стали кататься по полу. Аварец пытался скинуть второго со своей спины, но второй как клещ вцепился в него и держался мертвой хваткой. При этом второй периодически пытался наносить удары в голову аварца. «Ну что ты лежишь?» – спросила Мила. «А что мне делать?» «Помоги ему». «Кому из них?» «Второму». «Почему ему? Он меньше. Это не основание ему помогать. Возможно, он злодей. Кроме того, я обещал хозяйке никого не трогать. Так что пускай валяются, раз им так нравится. Ничего, что я не одета, не обращай на них внимания. Ты, кстати, на победу кого ставишь? Не знаю, а ты? На аварца. Думаю, он достанет второго. Тогда и я на аварца. Так же неинтересно». Они еще покатались, аварец смог как-то изловчиться и захватить руку у второго. После чего они поменялись местами. Аварец оказался сверху, и сколько второй не пытался уклоняться от ударов, аварец несколько раз удачно попал и вырубил его. «Что я говорил? Я с тобой не спорила». Только сейчас аварец поднял голову и посмотрел на нас в кровати. Моя персона его не заинтересовала, а вот Мила даже очень. «Новенькая?» – то ли спросил, то ли констатировал он. «Я не шлюха», – ответила ему Мила. «Проваливай отсюда», — сказал он уже в мой адрес. «Хотя я обещал никого здесь не трогать, но для тебя могу сделать исключение», — ответил ему. «Вали отсюда, пока я тебя не выкинул», — ответил он и направился к Миле. «Я предупредил». Мила уже переместилась на мою половину кровати, прикрываясь одеялом. Мне пришлось встать с кровати. Он ничего больше не сказал, просто попытался вырубить меня ударом кулака. Легко ушел от его удара и от души врезал ему в солнечное сплетение. Он согнулся и как рыба начал хватать воздух. Последующий удар ногой отправил его в полет. Он вылетел в открытую дверь, врезался в стену коридора, после чего медленно сполз по ней на пол и затих. «Обманул бармен, сказал, что здесь спокойное место. Второго тоже убери. чего его убирать? Он и так в отключке, что ты предлагаешь его оставить в комнате? Мне что, его в окно выкинуть? Зачем в окно? В коридор его вытащи. Я не одет. Я тоже. Ладно, ходят здесь всякие, поспать не дают. Глава 26. Взял его за руку и потащил к дверям. Выглянул в коридор и сразу отпрянул назад. Около номера лежала еще парочка. У лестницы находилась хозяйка и с ней несколько девушек, все вооруженные. Одного из лежащих на полу я узнал. Именно этот охранник забирал у нас оружие у входа. «Хозяйка, не стреляйте!» «Где Талил?» Услышал от нее в ответ. «Это кто?» «Мой охранник». «Не знаю, охранник он или нет, но забирай второго». После чего выкинул второго в коридор. «Живой?» «Без понятия». «А демон?» «Если ты про аварца, то не знаю». «Думаю, капсула ему точно понадобится». Она подошла, осмотрела обоих, осторожно потыкала бластером в нос аварца. «Найдите веревку и свяжите его», скомандовала она трем девушкам, что подошли следом за ней. «Хорошо ты его приложил». Она повернулась ко мне и осмотрела меня с ног до головы. «Он сам полез, я его предупредил. На тебе не царапины, со мной все в порядке». Девушки принесли веревку из соседнего номера и стали связывать аварца. При этом постоянно посматривали в мою сторону. Это не понравилось Миле. Она подошла сзади, закрыла меня от них и стала смотреть, что они делают. «Алекс, оденься, не смущай своим видом девушек». «Думаю, моим видом их не смутишь». «Оденься, я поспать еще хотел». «Тогда ложись и спи, вы неправильно его связываете. Он так у вас развяжется». Последнее было адресовано явно не мне. Она вышла в коридор и стала показывать, как правильно его связывать. К нам подошли еще девушки и стали приводить в чувство охранников в коридоре. «Что у тебя происходит?» — спросил хозяйку, стоящую рядом. «Демон нажрался и вломился через окно. Что ему было нужно? Догадайся сам, что ему могло здесь понадобиться. Охрана у тебя слабая. Какая есть? Ты почему еще здесь?» — спросила Мила, обернувшись. «Ты одеяло забрала. Иди в кровать. Я тебе его скоро верну». Пришлось вернуться в кровать. Спать уже не хотелось, но я попытался заставить себя еще поспать. Мила нашла общий язык с хозяйкой и девушками. Они о чем-то весело болтали в коридоре. Сам я думал, почему мне так не везет, почему они не могли выломиться в другой номер. Для нас вот это все было совсем не кстати. Я хотел тихо осмотреться здесь, найти Искин или улететь с планеты, с теми, кто к ним прилетает. Вскоре вернулась Мила. «Алекс, ты произвел на них впечатление». «На кого?» «На местных девушек». «Понравился?» «Это тоже. Когда они вломились в наш номер, они подумали, что он прибьет тебя, и были сильно удивлены, когда демон в прямом смысле вылетел из номера. С ним еще никто так жестоко не поступал. Кто он такой?» «Охотник, как я поняла. У него своя банда. Отморозки?» «Нет, вроде, но, когда напьются, что попало вытворяют. Значит, на улице нас еще и его банда ожидает. Это совсем плохо». «Почему нас?» «Хорошо, меня, ты можешь здесь остаться. Общий язык ты нашла с местными. Подумаешь, немного поболтали». Они были в шоке от происходящего. «Ты тоже, и что? Не дуйся, лучше обними». «Я не дуюсь, просто не нравится мне все это. На этаже больше 10 комнат, но почему-то вломиться решили к нам». Обнял ее, и она просияла. «Это просто совпадение. Не люблю я такие совпадения. Знаешь, по-моему, это знак. Знак того, что нам пора собираться и проваливать отсюда. Ты же хотел еще поспать, теперь я не усну. Тогда я в душ. Постирать вещи неплохо было бы. Потом постираем. Вначале дела». Когда мы вышли из номера, нас на лестнице ожидала хозяйка. «Сколько мы должны за номер?» — спросил ее. 500 кредов. Достал чип и заплатил ей. «Ты же сказал, что у тебя чипа нет». «Он у меня был, но я решил посмотреть обстановку у вас. У нас спокойно, но иногда возникают небольшие проблемы». «Я бы не сказал, что проблема у вас была небольшой, скорее наоборот. Бывает, заходите еще». У побитого охранника на выходе мы получили свое оружие и вышли из здания. Ожидал банду на улице, но у входа никого не оказалось. Весь транспорт, что вчера находился у здания, сейчас разъехался. У угла здания находилось двое, но они не проявили к нам интереса. Мы направились в бар позавтракать и рассчитаться. «Ты вроде выложил свой банковский чип». «Это не мой чип, Агата. Когда я его вырубил, обыскал и нашел этот чип. На автомате положил в карман, а когда ты была в душе, вспомнил про него и сразу поставил на взлом. На нем немного оказалось, всего 2200 кредов. Мне кажется, что 500 кредов за номер это дорого. Думаю, она с нас две цены взяла, но я не стал спорить, все равно год за все платит. Думаешь, он жив? Не знаю, и мне все равно. Даже если жив, он долго будет добираться сюда. Здесь есть одна странность, которая мне бросилась в глаза. Какая? Здесь я не заметил никого в рабских ошейниках, хотя здесь аварская колония. Действительно, странно. С другой стороны, планета не аварская, и какие здесь порядки непонятно. Рабы здесь однозначно были при колонизации. У аварцев большинство планет колонизируются с помощью рабов. Что с ними потом происходит? Кто выживает, получают свободу. Значит, и здесь получили. Скорее всего так и есть. Поэтому кого здесь только нет, и ашерцы, и галифасцы, а теперь и их потомки. Навстречу нам попалась большая группа подростков разных возрастов, в сопровождении двух женщин. Они прошли мимо нас и свернули в сторону борделя. «К мамам повели», — задумчиво сказала Мила. «Похоже на то». Мы подошли к бару. Около него сейчас не было никакого транспорта. Внутри из посетителей тоже никого не оказалось, и мы вместе зашли внутрь. Бармена на месте не было. Он появился сонный через несколько минут. «Долг принес, это тоже, нам бы поесть. Сейчас узнаю, осталось, что со вчера. Она с тобой, она со мной. Нам две порции жаркого, если есть, найдем. Только подождать придется, пока разогреем. Мы не спешим. Сколько я тебе буду должен за все? 400 кредов. Пускай она за столиком посидит и одна не ходит. Она может постоять за себя. Вижу, но не стоит, если не хочешь проблем. Слушай, а что за компании у тебя вчера здесь были? Охотники. Они давно не ладят. Что не поделили? Кто их знает? Мне этот хан предлагал к ним в команду. У них полная команда, так что они не возьмут тебя, а тем более с ней. Поищи лучше другую команду. А на кого они охотятся? Да кто на что? Я не знаю подробностей, я не охотник. Тебе на эту тему лучше с Сидом поговорить. Это кто и как его найти? Он заготовкой мяса и шкур занимается. У него склады дальше по дороге будут. Он здесь один этим занимается? Нет, конечно, но он самый крупный. Слушай, а куда это мясо потом девается? Как куда? Вывозится с планеты и продается. У вас здесь, что и космодром есть. Космодромом это назвать сложно. Площадку для посадки расчистили и отремонтировали немного. Садитесь за столик, принесу туда жаркое. Он выложил мою обойму на стойку и похромал на кухню, а мы с Милой заняли столик в углу. Что это с ним? Ранение, наверное. Он что, вылечить не может? Ты думаешь, что здесь медик есть? Если он здесь был, то давно улетел отсюда. Базу купить несложно. Базу да, но нужна сертификация. А откуда она здесь? Сертификационного центра здесь точно нет. Я не поняла, ты, что решил в охотники податься? Я тебе потом все расскажу. Почему не здесь? Камера над нами. Пока мы завтракали, в бар зашли еще четверо. С виду они были не похожи на охотников, но вооружены хорошо. Я у них не вызвал интереса, а Мила, наоборот, вызвала у них большой интерес. Они то и дело посматривали в ее сторону. Мила, ты сегодня чрезвычайно популярна. Вижу. Они скоро во мне дырку прожгут своими взглядами. Не обращай внимания, просто игнорируй их. Ты новенькая, вот им и интересно. Они скоро знакомиться начнут. Пока я с тобой, думаю, не начнут. Судя по всему, это охрана какая-то, и они знают, что здесь драки запрещены. Достали. Доедай и пойдем. Когда мы возвращали посуду, спросил Ухала, как найти Сэя? Механика? Да. Это тебе нужно обратно на выезд из города. У него мастерская в одном из ангаров. Понял. Зачем он тебе? Поговорить хотел. Мы вышли из бара и пошли на выход из города. Мила несколько раз посмотрела назад. Поклонников потеряла? Проверяю, чтобы не увязались за нами. Пока мы шли к своим вещам, мимо нас проехало несколько самоделок. Меня, как инженера и техника, сильно покоробил их вид. Это были даже не развалюхи, а конструктора, собранные из того, что нашлось на свалке. Рассказывай, что ты задумал. По большому счету ничего, а по маленькому, тоже ничего. Рассказывай. Знаю я твое ничего. Хочу выяснить, что за ашерец к ним прилетал. Думаешь, это он? По времени совпадает. Возможно, это просто совпадение, и это был другой ашерец. Одно мне непонятно, что он мог здесь делать. Не знаю, я понимаю, если он появился бы у ашерцев, но здесь. Что ему здесь делать? Не знаю. Его на планете могли заинтересовать только артефакты древних, если они есть у ашерцев. Все остальное ему не интересно. Тем более остатки аварской колонии. Почему, если они есть у ашерцев? Они использовали их против нас, ты их видела? Возможно, это не артефакт древних, а что-то ашерское. Этого мы не знаем. Артефакты древних могли достаться как одним, так и другим, а могли быть вовсе уничтожены. Тогда что они там сидят, крыша съехала или приказ от клана такой получили? Кто его знает? Этот ашерец, думаю, знал точно. Вот только у нас не получится ничего выяснить. Почему? Потому что об этом знает ограниченный круг разумных, а они из бункера не выходят, а если мы туда не попадем, нас там прикончат. Наши вещи были на месте, но нас ожидал неприятный сюрприз. Ночью крысы нашли рюкзаки и погрызли как сами рюкзаки, так сухие пайки в них. Мне свой рюкзак было, не жаль, он был старым, а у Милы рюкзак был новый, и она сильно расстроилась, пообещав перестрелять всех крыс в округе, и пока мы возвращались к броневику, везде их высматривала. К ее огорчению, они не собирались вылезать из своих нор. «Ты посмотри, какую здоровую дыру эти твари прогрызли в рюкзаке!» Она показала мне рюкзак вместе с дырой в ней, когда мы забрались в броневик. «Видел, у меня не меньше. Не расстраивайся ты так, купим тебе новый рюкзак. Мне этот нравился. Вернемся на станцию, закажешь себе такой же точно. Ты обещал?» «Конечно. Тогда ладно. Главное, что в броневике сухие пайки целые, а то я за них опасался. Сухие пайки купим. Они наверняка здесь есть, а вот подобного рюкзака здесь нет. Что будем делать? Поедем мясо сдавать». «Какое мясо?» «Трофейное, что у нас в багажнике лежит». «У нас есть мясо?» «Да, нужно было пожарить. Ты знаешь, съедобное оно или нет, это не проблема, мы не отравимся. Я лучше сухими пайками буду питаться, чем есть непонятно что». «Ну и зря, жаркое было очень вкусное. Пристегивайся, поедем за покупками и продажами». «Что покупать будем?» «Искин, если он здесь есть, ради чего мы сюда приехали?» Мы недолго покатались по поселению, осматривая его. Оказалось, что здесь сохранилось даже производственное предприятие. Что оно производило, было непонятно, но у входа была серьезная охрана. Обнаружилось несколько мест, где принимали мясо. Я спросил охранника про Сида, и мне показали на два больших ангара. Около них находились две команды охотников, они сдавали свои трофеи. Одна команда оказалась компанией моих знакомых по бару. У них был такой же броневик, как у меня. «Мила, сходи, узнай цены. По каким ценам здесь принимают мясо?» «Почему я, а не ты?» «Потому что мне нужно заняться взломом трофейных чипов, нам креды понадобиться могут». «Тебя не смущают вон те две команды охотников?» «Нет, с одной я вчера общался в баре, и потом с твоей популярностью у местных жителей нам точно дадут хорошую цену за мясо. Зато меня они смущают, и я не хочу попасть к ним в рабство. Когда уедут, тогда поговорю с Сидом». «Как хочешь, он только тоже аварец, он старый, станешь у него самой любимой женой, я его прибью раньше и тебя за такие разговоры, не обращай внимания, я просто не выспался». «Знаю». Достал из кармашка рюкзака планшет с трофейными чипами и начал взлом чипов. Не успел я с этим разобраться, как к броневику подошел Тан с ним одним из метисов и постучал в дверь. «Нера, вылезай, поболтаем», — сказал Тан. «Сходи, поболтай со своим приятелем», — ответила Мила. «Придется», — и стал снимать скафандр. «Привет, Тан», — сказал ему, когда вышел из броневика. «Опять ты», — ответил за него метис. «А Нера где?» — добавил Тан. «Нера немного занят, у них дела, попросили меня поговорить с Сидом». «Значит, ты у него в команде?» «Да, вы же не захотели меня брать к себе». «У нас полная команда», — ответил метис, «и у Неры тоже полная команда была, а год где?» «Заняты все, чтобы год доверил, кому-то свой броневик, как-то в это слабо верится. Он сам попросил. Все вопросы не ко мне, я здесь новенький». «Что Нера просил узнать у Сида?» — спросил Тан. «Это между нами и Сидом. Вы не у нас в команде». «Странный ты», — сказал метис. «Не страннее тебя. Если у тебя есть претензии ко мне, говори, решим. Пошли, Тан». Он развернулся и пошел к остальным. Тан немного подумал и пошел за ним. Когда они вернулись к своим, у них началось активное обсуждение между собой. Иногда они посматривали в сторону броневика. «Умеешь ты заводить себе врагов», — сказала Мила, когда я вернулся в броневик. «Ерунда это все. Просто им было что-то нужно от Неры. Они увидели броневик и решили поговорить. Этому аварцу ты не нравишься». «Ну и что? Он мне тоже не нравится. И что? У него, кстати, есть задатки псиона». «Псион здесь?» — я сказал. «Задатки. Возможно, он слабый псион и чувствует, что перед ним другой псион. Лично я почти всегда чувствую псиона. Какое здесь странное место, псионы есть. Ничего странного, все, кто с мозгами, давно улетели отсюда. Остались непонятно кто. Этот бармен сказал, что к ним прилетают. Сама подумай, кто сюда может прилететь, а главное, зачем? Думаешь, преступники? Кому еще может понадобиться лететь в эту дыру? Сюда летят, чтобы скрыться и спрятаться от преследователей. Поэтому здесь всех новичков и встречают очень настороженно. Один броневик уже разгрузили, его команда быстро погрузилась и уехала. Около склада остались только мои старые знакомые. Разговор у них по-прежнему был о нас, и то один, то другой посматривали в сторону нашего броневика. Когда закончили с их разгрузкой, они специально не спешили и не хотели уезжать. Сид несколько раз махал мне рукой, чтобы я подъезжал, но пока они не уехали, я с места не тронулся. Пока я парковался у входа, Мила успела избавиться от скафандра. «Мила, поторгуйся с ним, поболтай, в конце спроси про Ашерца. У тебя есть его фото?» Глава 27. «Есть. Там в маленьком отсеке лежат трофеи, не открывай его при нем. Нужно, с ними будет разобраться. Разберемся, но не сейчас. Может, он тоже купит?» «Нет, пока не стоит рисковать. Спросишь у него, где можно оружие купить?» «Поняла. Держи чип. Криды на него пускай переводит. Держи коды доступа от него». Она вышла из броневика и произвела маленький фурор. Сид долго и с интересом рассматривал ее, как и несколько его помощников. Они на какое-то время даже перестали носить мясо на склад. Мне было забавно наблюдать за ними по камерам наблюдения. Открыл ей багажное отделение, когда она подошла к нему. Сид расплылся в улыбке, когда она стала с ним общаться. Он совсем не ожидал увидеть такую клиентку и явно не спешил разгружать наше багажное отделение. Мила с ним долго торговалась по цене и болтала. «Хорошо, что морозильник у нас был не заполнен полностью, а то бы мы долго там разгружались». «Я все продала», — сообщила она, когда вернулась в салон. «Очень милый аварец, кстати. 12 тысяч заплатил. Верю, ты сегодня в ударе и пользуешься успехом у местных. Цени, какая тебе жена досталась». «Ценю. Ты узнала, что я просил?» «Узнала. Это был нужный нам ашерец. Он был у него около месяца назад и купил партию мяса. Странно. Впрочем, разберемся по дороге». «Почему странно? Зачем ему это мясо?» «Продаст. Не смеши меня. Как он это сделает? Он в розыске, как и корабль. Большая партия была? Не знаю, я как-то не уточнила. Скорее всего, небольшая партия для себя. Опять на линкоре его хранить негде, если только в одном из трюмов. Непонятно только, какой теперь экипаж на линкоре. Думаешь, кормить экипаж? Для этого мы купили пищевые синтезаторы. Не знаю, мне сложно сказать, для чего он это сделал. Скажи, а на линкоре были боты или челноки для посадки на планету?» «Бот был. Лера купила старый абордажный бот и отремонтировала его. Такой бот слишком мал. На нем много не поднимешь на орбиту. Может, он еще что-то угнал или захватил. Возможно. Непонятно, зачем ему понадобилось это мясо, и как он его отсюда вывез. Куда мы приехали?» «К местному механику. Нужно зарядить батареи. У нас зарядка заканчивается». Механик сам вышел из ангара нас встречать. «Привет, Гот, давно тебя не было». Здесь он обратил внимание, что я на Гота совсем не похож. «Ты кто?» Он удивленно посмотрел на меня. «Ты Сай?» «Я Сай. Мне нужно броневик зарядить». «Ты не ответил, Гот, где?» «Занят. Он позже будет». «Как задняя ось?» «Нормально вроде». Говорил я ему, что с ней все в порядке. «Ты сам ему потом об этом расскажешь. Сейчас заряжу». Он размотал энергошину и подсоединил к броневику. «Ты платить будешь или он заплатит?» «Сколько?» «200. «Держи. Что с Готом?» «Дела у него. Он пока занят, может позже появиться». «У тебя нет эскинов случайно?» «Случайно есть. Тебе какой эскин нужен?» «Ты знаешь, я не особо разбираюсь в них. Или самый большой из малого класса эскинов, или самый малый из среднего класса. Ты покажи, что есть, а я скажу, какой нужен». «Понятно, значит, нашли что-то. Я такого не говорил. Это и так понятно. Пойдем со мной». Мы вместе зашли в ангар к нему около входа стола Багги в ремонте. Дроиды разбирали заднюю подвеску. Мы прошли рядом с ними и пошли дальше. Остальной ангар был завален старыми запчастями и деталями непонятного происхождения. Все были разных размеров. Это было свалено в различные кучи. Среди знакомого я узнал двигатель от транспортника. Обломок челнока с маневровыми двигателями. Башня с орудием или от большого корабля, или от танка. «Как ты во всем этом разбираешься?» «Я и не разбираюсь пока. Купил по случаю. Время появиться, займусь. Мы зашли в небольшое помещение. Здесь у него на полках лежали эскины. Большинство эскинов были небольшими по размеру. Наверняка они раньше устанавливались в дома. Толстый слой пыли покрывал большинство эскинов. Сай залез в дальний угол и вытащил оттуда коробку и раскрыл ее. В ней обнаружились 3 эскина. Все, что есть в этом размере. Один эскин был для меня точно маловат, а 2 других подходили идеально. От чего они? Точно уже не помню. Один вроде от спасательной капсулы, второй от штурмовика. Ты можешь сказать точно, какой эскин и от чего? Можно порыться, но не гарантирую. Сколько ты за него хочешь? 50 тысяч кредов. Сколько? Вот за это старье 50 тысяч. Попробуй приобрести в другом месте. Это он еще не взломанный. А за взлом я возьму еще столько же. Это, если получится взломать. У меня нет столько кредов, и скин гораздо дешевле заказать будет. Это нужно ждать, а вам он нужен сейчас. Мы не торопимся, думаю, я его просто закажу, и мне привезут его. Как хочешь, давай за 30, 50, это очень дорого. Нет, цену я озвучил. Хочешь, бери, не хочешь, пускай дальше лежат. Твою ценовую политику я понял. Вчера я с ханом болтал. Он мне сказал с тобой поболтать на одну тему. Меня интересует вот этот разумный. Отправил ему фотоажи. Не припомню такого. Он наширец, как и ты. Прилетал сюда месяц назад, пробыл здесь недолго. Купил у Сида партию мяса. Теперь вспомнил, действительно был такой. Он заходил, мы поболтали недолго, и он ушел. Ушел, в смысле улетел. Не знаешь куда? Нет, я его вообще первый раз видел. Он что, в розыске?